Глава 11. «Давайте не будем», — попросила я. «Развивать эту тему мне не хотелось. Не сейчас, так точно». «Замяли», — согласилась Натуся. «А то у меня изжога будет». «Ну и вот как с ними разговаривать? Саша весь дыбом, стоит только девчонок упомянуть, а эти не отказываются по нему пройтись шуточками». «А ты уже начальнице сказала, что будешь уходить?» — поинтересовалась Ира. Я вздохнула, и подружки дружно поджали губы. «Нет пока». Я отвела взгляд в сторону. «Сначала присмотрю что-нибудь, потом попрошу отпуск с последующим увольнением. Я не смогу там работать. Хожу и оглядываюсь». «Все болезни от нервов?» Глубокомысленно изрекла Натуся банальность. «Морщины, седина, нервный тик, выпадение зубов». «Хватит!» — попросили в один голос с Ирой. «Натусь, ну ты клевая девка!» — ехидно улыбнулась Ира. «Но иногда тебя несет. Тормози, плиз». Натуся смешно надула щеки, став похожей на хомяка. «Вот потом вспомните, а поздно будет», — она показала нам язык. «Знаешь, Ритка, а может, это судьба?» «Типа любовь всей ее жизни?» — удивленно выгнув брови, уточнила Ира. «Да нет», — отмахнулась от нее Натуся. «Найдет новую работу, а там как сделает карьеру, ну или встретит кого». Она кокетливо стрельнула глазками. «Я еще резюме подала в Сашину компанию, но он сказал, что не возьмут, уровень не тот», — призналась я. «Я б сказала, у кого уровень не тот», — проворчала Ира. «Но решили же замять. А вообще, все, что не делается, все к лучшему. Но продавала веники да шайки. Будешь...» Она задумчиво постучала пальчиком по губам. «Да хоть матрасы». «Ой, девчонки!» Натуся подняла запотевший стакан с ледяным чаем. «За нас!» «Красивых? И вообще, и к черту всех этих Аполлонов!» «Да!» — воинственно поддакнула Ира. «Хочет жить с Горгоной, ну или Горгульей, один черт, так и пусть живет!» «На этом решили, что Аполлон недостоин более нашего внимания. Есть темы и поинтереснее. Например, моя будущая работа. Или где найти парня, если все приличные заняты. И вообще, когда там уже отпуск, а то жара такая, что совсем лень ходить на работу?» Подруги отвлекали меня от мрачных мыслей, как могли. Люблю их, хоть и ужасные вредины. Как-то так случилось, что меня даже уговорили пробежать по магазинам. «Да в парочку заглянем», — сверкая глазами, пообещала Натуся. Ира усердно закивала, поддерживая идею. «Парочка магазинов? Да как бы не так. Парочка десятков, так будет вернее». В итоге каждая накупила всякой мелочи, зато душа радовалась. Хотя меня терзали сомнения. «Ну, и вот куда я буду надевать типа офисную рубашку, но с пышными рукавами, а?» — спрашивала я двух хитрых бестий, уговоривших меня ее купить. «На новую работу?» — улыбнулась Ира. «Тебе она так идет, и глаза сразу такие выразительные. Хоть с легкими брючками, хоть с юбочкой. Волосы уложишь и всех сразишь». «А давайте по мороженке», — резко сменила тему Натуся. «А лучше тут я видела замороженный йогурт. Хочется вкусненького и охладиться». Идея всем понравилась. А потом, раз уж выбрались, мы пошли в кино. Потом решили выпить чаю. Так что домой я буквально вползла уже очень поздним вечером. Саша упылил куда-то к друзьям, так что даже не звонил узнать, где я. Ну и я не стала названивать. Разулась, закинула пакеты в комнату и потопала на кухню. Нашла в холодильнике фруктовый чай и налила себе стакан. А потом выключила свет и подошла к окну. Распахнула створку, и в комнату влетел приятный ветерок. Теплый вечер. Вон в кустах подростки засели, все улицы забиты парочками разных возрастов. А мы с Сашей проводим вечер субботы порознь. Вот девки, блин. Я и так тут вся на измене. Еще и они сомнений докидывают. Чертов, чертов Аполлон. Надо было ему появиться. Еще ходят всякие по улицам, обнимаются. А мы когда куда вместе ходили? Как-то резко стукнуло, что мне всего 22, а я тут как будто жена со стажем уже. А ведь Саша еще мне даже предложение не сделал. «Кстати, а где он вообще?» «Так, Ритка, не заводись», — произнесла вслух. «Выдохни, включи кинчик. 24/7 тоже вместе проводить не стоит». Попыталась я себя успокоить, но получилось плохо. С подругами было легко и весело, а вот одной в пустой квартире уже не очень. Отбросив эти провокационные мысли в сторону, я пошла готовиться ко сну. Как и хотела, включила кино. Потом второе, а на третьем я уснула. Одна. Саша пришел аж в воскресенье вечером. Но хоть на сообщение ответил. У нас тут Рубилова, не жди. Кратко, зато все понятно. «Ритка, мы так зачетно с пацанами оттянулись!» Саша пришел довольный-довольный. «А пожрать есть чего?» Тут же спросил, едва клюнув меня в щеку. «Считай, 2 дня напиться в сухомятку». «Нет, ничего не готовила», — ответила я. «Ну, Ритуль, а что ты тогда делала?» Совершенно искренне изумился Саша. «Отдыхала, пожала я плечами». «А ты что, устала?» Еще больше изумился Саша. «За своим мужчиной надо ухаживать, а то уведут», — шутливо произнес он. «А я вот совсем не в шутку подумала, а может, пусть забирают? Или мне кажется, что Саша ведет себя эгоистично?» «Мне завтра на собеседование», — принялась оправдываться я, топая за парнем в комнату. «Так что я отдыхала, готовилась и выбирала, в чем пойти». «Блин». Саша резко обернулся ко мне. «Но если ты точно решила менять работу, то выбирай хотя бы без задержек и всяческих там внеурочных. Я хочу приходить домой и видеть тебя, чтобы ужин был готов». Пришлось придержать рукой челюсть. С такой непреодолимой силой она устремилась к полу. «Может, я карьеру хочу?» Чувствую, как мои брови от удивления на лоб лезут. «Что-то в моей спокойной жизни потрясение на потрясении». «Да?» Саша очень удивлен такому моему вопросу. «А зачем?» «Так, все. Выдохнув, я прикрыла глаза. Постояла так пару секунд и посмотрела на Сашу. «В морозилке есть сосиски. Если кушать хочешь, свари сам. У меня сегодня выходной. Вот прям совсем выходной». «Не люблю я твоих подруг». Саша прищурился и с неодобрением посмотрел на меня. «После встречи с ними ты всегда какая-то странная». «А меня что-то такая злость взяла. Ты еще попробуй запретить мне с ними встречаться», с вызовом произнесла, сложив руки на груди. Саша ничего не ответил, переоделся и пошел на кухню. И потом весь вечер со мной не разговаривал. Обычно, когда он обижался, я первая делала шаг к примирению, а сегодня не стала. Вместо этого позависала в интернете, а потом легла спать. В конце концов, у меня завтра сложный день. Утром Саша молча ушел на работу. Дуется все еще. А меня почему-то это не волнует. У меня ладошки потеют от того, что придется куда-то идти собеседоваться. И я уже не знаю, что страшнее — Аполлон или смена работы. Подходя к работе, оглядела парковку. Машины Воронцова не заметила, так что быстренько в кабинет. 10 минут до начала рабочего дня, а начальства нет. Хорошо все-таки быть начальником. «Рит, ты чего, приболела?» — поинтересовалась Вера. «Бледненькое что-то». «В автобусе укачала», — отмазалась я. «Утро, а уже душняк». «Укачала? Или тут другое?» — ехидно спросила Элина. «Правильно. Парня хомутать надо быстро, пока на другую не променял». «Укачала», — ответила я твердо и включила комп. «Нужно сделать как можно больше, потому что в обед я ухожу. И чем ближе был обед, тем сильнее колотилось сердце. Я вообще, оказывается, не стрессоустойчивая. Даже порывалась позвонить и отказаться, но, взяв себя в руки, все-таки пошла собеседоваться». Собеседования прошли как в тумане. Что-то спрашивали, я отвечала. «Мы вам позвоним», — был ответ оба раза. «Но это ладно, а вот звонок от Оксаны... Я чуть там на улице не упала от шока. Так можно человека ведь и до инфаркта довести в столь юном возрасте». «Рит». Начальница только имя мое произнесла, а мне уже жуть как страшно стало. «После обеда заходил Воронцов», — сообщила она, а я встала как вкопанная. Познакомился, спрашивал, почему ты отсутствуешь. «Ругался?» Едва выдавила из себя я. «Нет», — со смехом ответила Оксана. «Поинтересовался, не заболела ли ты и появишься ли завтра на работе?» Мне так и хотелось сказать, что нет, ноги моей больше в офисе не будет. Но я ответила, что, конечно, буду, дела сделала, все хорошо. Зато Аполлон побывал у нас без меня. Это же плюс. Плюс ведь, да? Но как я себя не успокаивала, противное липкое чувство какой-то подставы не оставляло меня. Саша дулся все еще, а мне было пофиг. И вроде бы, чего странного, но поинтересовался босс, почему сотрудника нет на месте, что такого. А у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди. Во вторник я шла на работу в самом мрачном настроении. Очень хотелось сказать, что я простудилась, но я приказала себе не паниковать. Это все нервы и моя буйная фантазия. Ну, правы же, подруги, что ничего такого жуткого тогда не случилось. Я просто довожу себя до истерики на ровном месте. Просто дурной характер, и все. «Ой, Ритка!» С порога встретила меня Элина. «Ты вчера все пропустила. Воронцов заходил. 20 минут у нас торчал. Парфюм у него просто экстаз». «Да ты ему на рубашке губную помаду оставила», — захохотала Лиза. «Как?» — остановилась посреди кабинета, не дойдя до своего стола. «О!» — загадочным видом протянула Лиза. «Элинке повезло. Она собиралась выходить, а Аполлон как раз входил. Так что она в объятиях его побывала, и парфюм унюхала, и помаду на рубашке оставила». «Пф!» — фыркнула, как строптивая лошадь Элинка. «Зато он меня точно запомнил». «Ну это да!» — засмеялись девчонки. «Ты так кокетничала, его чуть не сдуло ветром от твоих ресниц». «Завидуйте молча», — отрезала Элинка. «Неудачницы!» Я уж было подумала, что теперь мне встреча с Аполлоном не грозит, раз тут такое было. Ага, как же. Работала я себе спокойно, никого не трогала, в перепалки не вступала. А тут меня как огорошат. Воронцов, видите ли, меня видеть желает. Элинка чуть не превратила меня взглядом в кучку пепла. «Что ему надо?» — испуганно спросила у Оксаны. «Я не хочу». «Иди давай». Оксана моей паники не понимала. «Потом расскажешь». «Я прям очень хочу знать, зачем ты понадобилась Аполлону?» — прошипела Элина. «А как мне хотелось это знать, желательно не появляясь у него в кабинете». По коридорам я шла на подгибающихся ногах, в ушах только шум крови, перед глазами пелена. Даже не поняла, кто меня в кабинет к нему впихнул. В панике обшарила взглядом все помещение, но Игоря Васильевича не было. На его месте сидел Аполлон. Один. «Добрый день!» — тихо поздоровалась, потому что язык к небу прилип. «Добрый!» — кивнул этот гад. В руках он вертел фантик от конфет. «Золотинка, как интересно!» А у меня перед глазами потемнело, я уже почти на грани обморока была. «Что, простите?» С трудом, не грохнувшись на пол, задала вопрос, типа я не в курсе. «Интересно, — говорю. Аполлон, казалось, ничего не замечал. Вот, в некоторых конфетах, шоколадных особенно, вкладывают такую бумажку блестящую, помните?» Я шокированно кивнула. «Какие конфеты? Он ку-ку, что ли?» «И мне всегда интересно было, почему их золотинками называют», — продолжил Аполлон. «Ведь чаще эти вкладыши серебристые, но они тоже золотинки, а не серебринки. Вот мне и интересно, почему? Почему золотинка,